Глава 29. Таков договор, который Господь повелел Моисею заключить с сынами Израилевыми в Мааве, в дополнение к тому договору, что он заключил с ними на Хориве. Моисей созвал всех сынов Израилевых и сказал: «Вы сами видели все, что сделал Господь в Египте, с фараоном, с его рабами, со всей его страной. Своими глазами видели вы эти великие и тяжкие испытания, эти великие знамения и чудеса. Но и по сей день Господь не дал вам ни разума, чтобы понять, ни глаз, чтобы видеть, ни ушей, чтобы слышать. Я 40 лет вел вас по пустыне, но одежда ваша не изнашивалась, и обувь тоже не изнашивалась. Ни хлебом вы питались, ни вино и пиво пили. Так было, чтобы вы познали, что я Господь, ваш Бог. И вот вы пришли сюда. Тогда против вас выступили Сихон, царь Хешбона, и Ог, царь Башана. Но мы их разбили. Мы захватили их землю и отдали ее во владение племенам Рувима и Гада, и половине племени Манассии. Соблюдайте же условия этого договора и выполняйте их, и будет вам удача во всех ваших делах. Все вы стоите ныне пред Господом, вашим Богом, вожди, главы племен, старейшины, старосты, все сыны Израилевы, и дети, и женщины, и переселенцы, живущие среди вас, от дровосека до водоноса. Вы вступаете в скрепленный проклятиями договор с Господом, вашим Богом. Господь, ваш Бог, заключает с вами ныне этот договор, чтобы сделать вас своим народом и стать вашим Богом. Он обещал это вам и давал такую клятву вашим прародителям, Аврааму, Исааку и Иакову. Не только с вами заключаю я этот скрепленный проклятиями договор. Это договор и с теми, кто ныне стоит здесь вместе с нами пред Господом, нашим Богом, и с теми, кого нет с нами ныне. Вы помните, как мы жили в Египте, как шли потом по землям различных народов. Вы видели их мерзких идолов, деревяшки и камни, изделия из серебра и золота. Да не будет такого, чтобы кто-нибудь из вас, мужчина или женщина, или целый род, или целое племя, отвернулся ныне от Господа нашего Бога и пошел служить богам этих народов. Да не будет среди вас корня, рождающего яд и горечь. Пусть никто, услышав эти проклятия, не благословляет себя, мысленно говоря: «У меня все будет хорошо, хотя я и буду следовать своему упрямству». Ведь так погибнет и орошенная земля, заодно с пересохшей. Не простит Господь такого человека. Яростный гнев Господень опалит его. Падут на него все проклятия, записанные в этом свитке. Господь сотрет имя его под небесами. Именно этого человека из всех племен Израиля Господь покарает согласно всем проклятиям договора, записанного в этом свитке в законе. Вот что скажут будущее поколение, ваши потомки, которые будут жить после вас, и иноплеменники, которые придут из дальних стран. Они увидят бедствие этой страны, болезни, которыми Господь поразил ее, увидят серу и соль, выжженную землю, где уже ничего не посеешь и не вырастешь, где не взойдет никакая трава, словно это Содом и Гоморра, Адма и Цеваим, города, уничтоженные Господом в гневе и ярости. Скажут все народы: «За что Господь сделал с этой страной такое? Из-за чего гнев его разгорелся так сильно?» Им ответят: «За то, что этот народ забыл договор с Господом, Богом их предков, который он заключил с ними, когда вывел их из Египта. Они пошли и стали служить другим богам, стали поклоняться им, богам, которых они и не знали, которых он им не предназначал. И разгневался Господь на эту страну и послал на нее все проклятия, записанные в этом свитке. В гневе, ярости и сильном негодовании Господь изгнал их с их земли в другую страну. Они и поныне там. Сокрытое у Господа нашего Бога, а открытое дано нам и детям нашим навеки. Мы должны исполнять этот закон.